1409 году множество людей померло от голоду. В 1412 дороговизна в Нижнем Новгороде. В 1418 году снег выпал 15 сентября, шел трое суток и покрыл землю на четыре пяди, пошли морозы. Но потом стало тепло, снег сошел, но хлеба сжали мало после снега, и начался голод по всей русской земле. В 1421 году свирепствовал голод в Новгороде и по всей русской земле. Много людей померло с голоду, другие ушли в Литву, иные померзли на дороге, потому что зима была очень холодна. В Москве оков ржи покупали по 1,5 рубля, в Костроме — 2 рубля, в Нижнем — 6. В Пскове тогда клети были полны хлеба от прежних лет, и вот пошли к Пскову новгородцы, карелы, чуть, вожане, тверичи, москвичи, просто сказать, пошел народ со всей русской земли, и нашло его множество, стали покупать рожь в Пскове по волостям и пригородам и возить за рубеж, цены поднялись, зобница ржи начала продаваться по 70 нагат, жито по 50, овса по 30, вследствие чего псковичи запретили вывозить хлеб за рубеж, а нахожих людей стали выгонять из Пскова и изо всех волостей. Иные разошлись, а которые остались в Пскове, тех множество перемерло, и наклали их в одном Пскове 4 скудельницы. А сколько погибло по пригородам и волостям, тем и числа нет. Осенью 1429 года земля и леса горели, дым стлался по воздуху, с трудом можно было видеть друг друга. От дыму умирала рыба и птица. Рыба после того пахла дымом 2 года. Следствием такой погоды был голод сильный по всей земле русской. В 1436 году мороз побил хлеб в жатвенную пору, и была большая дороговизна. Зимою 1442 года лютые морозы много причинили зла людям и животным. В 1444 году опять лютая зима и дороговизна сена. Под 1446 годом новгородский летописец говорит, что в его области хлеб был дорог не только этого года, но и в продолжении 10 лет. 2 корабьи по полтине, иногда больше, иногда меньше, а иногда и вовсе негде купить. Была скорбь сильная, только и слышно было, что плач да рыдания по улицам и по торгу. Многие от голоду падали мертвые, дети перед родителями, отцы и матери перед детьми. Многие разошлись в Литву к немцам, бусурманам и жидам, и с хлеба отдавались в рабство купцам.